Глава 17. Один из семи ангелов, у которых было семь чаш, подошел ко мне и сказал: «Подойди, я покажу тебе, как будет наказана великая блудница, сидящая на многих водах. С ней развратничали цари земли, и жители земли упивались вином ее разврата». И он перенес меня в духе в пустыню. Я увидел женщину, сидящую на алом звере, который был исписан именами, оскорбляющими Всевышнего. У него было семь голов и десять рогов. Женщина была одета во все пурпурное и алое, была украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке у нее была золотая чаша, наполненная мерзостью и нечистотами ее разврата. На лбу у нее написано имя, имеющее тайное значение: «Великий Вавилон, мать блудниц и мерзости земли». И я увидел, что женщина была пьяна от крови святого народа Всевышнего, от крови свидетелей Иссы. Я был поражен, когда ее увидел. Ангел сказал мне: «Чему ты удивляешься? Я тебе скажу, в чем заключается тайна женщины и зверя с семью головами и десятью рогами, на котором она сидит. Зверь, которого ты видел, был и нет его. Он еще раз выйдет из бездны и отправится в погибель. Жители земли, имена которых от начала мира не были записаны в книге жизни, удивятся, глядя на зверя, потому что он был и его нет. И еще придет. Это требует понимания и мудрости. Семь голов – это семь гор, на которых сидит женщина, и семь царей, пять из которых уже пали. Один есть, а другой еще не пришел, а когда придет, то ненадолго. Зверь, который был и которого нет, – это восьмой царь, и при этом он один из семи, и он идет к погибели. Десять рогов, которые ты видел, это десять царей, еще не получивших своего царства, но вместе со зверем они на один час получат царскую власть. У них одна общая цель, и они отдадут свою силу и власть зверю. Они будут сражаться с ягненком, но ягненок одержит над ними победу, потому что он владыка владык и царь царей, и с ним его избранные, призванные и верные». Потом ангел сказал мне: «Воды, которые ты видел, там, где сидит блудница, это народы, скопление людей, нации и языки. Зверь и десять рогов, которые ты видел, возненавидят блудницу. Они разорят ее, оставят ногой, будут поедать ее тело и сжечь ее в огне. Потому что Всевышний внушил этим десяти рогам желание исполнить его волю и единодушно отдать зверю их царскую власть до тех пор, пока не исполнится сказанное Всевышним. Женщина, которую ты видел, это великий город, царствующий над всеми царями земли».